Глава 21. За все 4 года ночных смен на складе Роланда Блокера ни разу не произошло ничего примечательного. Ни разу. Вечно одно и то же. Обходы, безделье, черно-белые телепрограммы. Блокер ценил покой своего просторного ангара. Он чувствовал себя здесь в полной безопасности, за тяжелыми стальными воротами, под охраной систем безопасности и бдительных камер на высоченной изгороди, по гребню которой велась колючая проволока. Он не знал, что такое попытка ограбления, даже простое беспокойство. Собственно, воровать тут было нечего. Кому нужны автомобили, скрученные в бараний рог, выловленные с трупами внутри из реки? Автомобили, в багажниках которых находились смердящие трупы? Автомобили, изрешеченные пулями? Блокеру не хватало фантазии, чтобы ответить, что можно бы из них украсть. Но теперь, после странного происшествия отъезда копов, он впервые испугался. Из головы не шел голос из-за двери. Он же сомневался, что действительно слышал ее. Двое из полицейских, примчавшихся на вызов, намекали, что он попросту уснул и увидел дурацкий сон. Блокер был готов наброситься на них с кулаками, с такие речи. Он никогда не спит на рабочем месте. Камеры наблюдения всегда включены. Мало ли, вдруг их потом просматривают. Соня не поздоровилась бы. После «Я люблю Люси» началась любимая программа Блокера «Деревенщина из Беверли». Он попробовал расслабиться под звуки вступительной песни. Бренчание банджо и утрированный акцент неизменно вызывали у него улыбку. Он потянулся за пультом, чтобы направить на себя шторки кондиционера. Тогда он и услышал этот звук. Это был тихий звон, похожий на падение кусочка металла на бетонный пол. Он спустил ноги со стола, взял пульт от телевизора, выключил звук и прислушался. Звон повторился. Теперь ближе. Сердце забилось в груди, как птичка. Сначала голос, теперь это. Он впился взглядом в мониторы наблюдения, но на них ничего не было. Опять включи тревогу. Нет, копы не простят. Крикнуть «Кто здесь?» Еще глупее. Есть на склад кто-то проник, ответа не последует. Блокер встал, взял мощный фонарь и направил луч туда, откуда звук донесся второй раз. Другая рука осторожно легла на рукоятку табельного оружия. Оказавшись там, откуда как будто донесся звон, он стал светить во все стороны. В этом углу стояли на стеллажах поддоны с изображенными ярлыками деталями машин, вещественными доказательствами, накапливающимися здесь без толку уже много лет. Никого. Просто у него после первой встряски напряжены нервы. В ангар вполне могли пробраться крысы. Он вернулся в свой закуток, уселся и снова включил звук, теперь погромче. От звука ему стало спокойнее. Показывали серию, в которой банкир разыгрывает нападение индейцев на особняк Клямпета, его любимую. Он вскрыл банку из диетической колы и приготовился получать удовольствие. День. Блокер вздрогнул, выключил звук, прислушался. День. Звук был мерный, необычный. Можно было подумать, что ее сдают нарочно, в одном и том же углу. На мониторах по-прежнему ничего не было. Мысль снова включить тревогу, он повторно отверг. Охранник вскочил, левой рукой включил фонарь, правой снял револьвер с предохранителя. Достигнув угла, откуда доносился звук, он замер, надеясь услышать его снова. Надежда не оправдалась. Тогда он решил заглянуть за стеллажи с поддонами. Вдруг между ними и стеной кто-то притаился. Он медленно прошел по длинному проходу между стеллажами и остановился перед крайней секцией. Ровным счетом ничего. Странно. Оставалось заглянуть за стеллаж. Он направил туда луч фонаря. Какое движение за спиной заставило его обернуться. Он успел увидеть неясную тень, но времени, чтобы скрикнуть, уже не оставалось. Сверкнула сталь, ему на шею обрушился могучий удар, и все побагровело и исчезло. Больше он ничего не видел и не слышал.